Глава 15. Тем временем аквабанда вовсю старалась навести у себя в аквариуме полнейший бардак. «Вы только полюбуйтесь», — сказал Жабр. «Такая грязюка, что просто загляденье. А все это благодаря тебе, сынок». Рыбы сосредоточенно наблюдали, как доктор Шерман входит в офис. Он пересек комнату и засунул руку внутрь аквариума. «Вот зараза, какая грязь!» — воскликнул он. «Лучше почистить аквариум, прежде чем Дарла придет сюда». Аквабанда приободрилась. «Завтра все случится. Завтра они все сбегут отсюда». «Ну что, готов ко встрече с отцом?» — спросил Жабр. Немо кивнул. «Знаешь», — продолжил Жабр, — «я совсем не удивлюсь, если окажется, что он сам поджидает тебя здесь, в заливе». Внутри пасти кита отовсюду доносились шумы и гул, которые эхом раздавались вокруг. Марлин огляделся. «Надо выбираться». Он рванулся вперед. «Бумс!» Марлин натолкнулся на плотную стену китового уса, но это его не остановило. Он снова и снова пытался пробиться сквозь нее. Все без толку. Волны перекатывались внутри рта кита. Дори, веселясь, каталась на них. Марлин не на шутку разозлился. «Ты что, не поняла? Мы внутри кита!» Дори изумленно уставилась на него. «Кита? Вот именно! А все потому, что тебе вздумалось просить о помощи. И теперь мы тут застряли. Нужно выбираться!» Марлин толкнул китовый ус. «Я должен найти сына. Я должен рассказать ему, сколько живут черепахи!» Изможденный Марлин опустился на китовый язык. Внезапно язык начал шевелиться. «Что происходит?» — подскочил Марлин. «Сама не знаю. Сейчас спрошу». Дори издала несколько странных звуков. Ит раскатисто ответил, и Дори сказала. «По-моему, он сказал, что мы приплыли». «Какая наблюдательность!» — раздраженно буркнул Марлин. И тут вода стала убывать. Она исчезала в глотке кита. Еще чуть-чуть, и Дори с Марлином окажутся в его желудке. Ит еще раз пропел что-то. «Он говорит, что нам надо туда», — перевела Дори. Марлин посмотрел в глубокую, мрачную глотку. «Не волнуйся, все будет в порядке», — заявила Дори. «Откуда ты знаешь?» — спросил Марлин. «Почему ты уверена, что ничего плохого с нами не случится?» «А я и не уверена», — ответила Дори. «А что еще оставалось делать?» Марлин собрался с силами и поплыл. Обе рыбки опускались все глубже и глубже. Внезапно их подбросило вверх струей воды. Ит показался на поверхности Сиднейского залива. И Марлина вместе с Дори вытолкнула наружу фонтаном. Они болтались в воздухе вместе с пеной и каким-то мусором. Всплеск, они плюхнулись в воду залива. «Мы живы!» — закричал Марлин. «Ты только посмотри!» — сказала Дори, указывая на борт какой-то лодки. «Здесь написано «Сидней». «Ты была права, Дори!» — воскликнул Марлин. «У нас получилось! Мы обязательно найдем Немо!» Марлин поблагодарил кита и обернулся к рыбке. «Все, что нам нужно, это найти лодку, которая увезла его». «Точно», — ответила Дори. Марлин высунулся на поверхность и осмотрел лодки. Сотни пришвартованных лодок стояли у причала, и конца края им не было видно. Но раз уж он проделал такой путь, то теперь его ничто не остановит. Он найдет Немо. Марлин поднял плавник. «Вперед, Дори! Мы справимся!»